Андула была лучшей подругой Хелены. Она выжила, и Хелена тоже не пропадет. Это успокаивало. Увы, жизнь совсем не похожа на кино. Поезд прибыл в Прагу. У Хелены не было ни друзей, ни знакомых, которым можно было заявиться без предупреждения. А ей требовалось время и спокойная обстановка, чтобы подумать и понять, чего она в действительности хочет. В квартире рядом с Академией музыки жил Людвиг, но Хелена не знала, что ему известно. Она держала его в неведении. Йозеф и Тереза тоже вряд ли проговорились. Значит, придется все рассказать, не откладывая. Как он отреагирует? Будет потрясен, рассмеется или придет в ярость? Нет, Людвиг все поймет. Хелена решила встретить его после работы. Редакция партийной газеты «Руда права», куда после университета пришел работать Людвиг, располагалась на улице Слезска. В 15:00 Хелена зашла в кафе на углу и села так, чтобы видеть дверь. Она не знала, когда выйдет Людвиг и выйдет ли вообще. Как-то раз он похвалялся, что иногда засиживается до полуночи. Приехав в марте в санаторий, Людвиг вскользь упомянул о трениях в редакции, но распространяться не пожелал. Хелена выпила 3 чашки кофе, съела несколько маленьких сэндвичей, а в 19:00 появился Людвиг в компании 2 мужчин. Она взяла чемодан и пошла ему навстречу. Он изумился, увидев ее. «Что ты здесь делаешь?» Хелена не ждала, что он начнет задавать вопросы, и пробормотала. «Я была рядом, вот и...» «Как мило, а почему не пошла домой?» «Забыла ключи. Мне нужно напечатать статью. Можешь подождать, если хочешь, много времени это не займет». В кафе было полно журналистов, они громко обсуждали последние новости, так что Хелене оставалось только слушать. Американцы устроили ковровые бомбардировки Вьетнама. Президент Линдон Джонсон угрожает стереть с лица земли Ханой и Хайфон. Затянувшийся конфликт станет главной темой на переговорах между Брежневым и Деголем, прибывшим в Москву с официальным визитом. Китайцы вмешиваться не будут, они погрязли в своей культурной революции. Передовая статья завтрашнего номера посвящена резолюции с требованием немедленного прекращение военных действий, которую единогласно приняли делегаты 13-го съезда Коммунистической партии Чехословакии. «Американцы ужасно перепугаются», — хмыкнул один из журналистов. Остальные громко расхохотались. Хелена смотрела на них и не верила своим ушам. Ей казалось невероятным, что журналисты главной партийной газеты открыто смеются над этой самой партией. Она ждала, что вот-вот налетят полицейские и арестуют крамольников, но ничего не произошло. В 23:10 появился Людвиг, поздоровался за руку с несколькими коллегами, сел напротив Хелены и заказал сэндвичи и кофе. «Ты знаешь этих людей?» — шепотом спросила она, бросив незаметный взгляд на шумную группу за соседним столиком. «Мы вместе работаем». Они насмехались над резолюциями съезда. «Пустяки, все они члены партии. Знаешь, как говорят, он врет, как Руда права. Люди хотят, чтобы атмосфера в стране изменилась. Партию нужно реформировать изнутри и начать демократизацию. Ты только подумай. Съезд принял программу экономической либерализации. Многие из нас поддерживают Дубчика и хотят покончить с Новотным и старыми сталинистами». Примечание. Дубчик Александр, 1921-1992 годы, чехословацкий государственный и общественный деятель, на посту первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии в январе 1968-апреле 1969 года, главный инициатор курса реформ, известных как «Пражская весна». Новотный Антонин, 1904-1975 годы, политический деятель, президент Чехословакии в 1957-68 годах, первый секретарь ЦК КПЧ в 1953-68 годах. Конец примечания. «Ты говоришь опасные вещи. Прошу тебя, будь осторожнее хотя бы на людях». «Значит, ты теперь интересуешься политикой?» Людвиг жадно поглощал бутерброды, как будто не ел несколько дней. Допил пиво и заказал еще одну кружку. «Почему ты ничего не ешь?» «Не могу. Мне нужно тебе сказать. Я кое-кого встретила». «Ну и?» «Между нами все кончено». «Понятно. Прости, что вывалила вот так все по-дурацки. Ценю твою откровенность. Расставила все точки над «и». «Прости, мне правда очень жаль». «Ты правильно поступила. Кстати, я сам давно собирался кое о чем с тобой поговорить. У нас все равно ничего бы не вышло. Родители подталкивали нас друг к другу, но мы не любовники, а скорее брат и сестра. Странные у тебя отношения с сестрой. Между прочим, это ты меня совратил и все время тащил в койку». «Так уж и тащил. Я хотя бы не думала, что сплю с братом». Они ушли до закрытия, приятель Людвига предложил подвести их и высадил на мосту Леги. Людвиг остановился, чтобы закурить. «Подожди», — сказала Хелена, открыла сумку, достала длинную коробку и вытащила из нее 2 сигары. «Ты куришь вот это? Попробуй, тебе понравится». Хелена чиркнула спичкой, разогрела кончик сигары, как делал Рамон. Потом раскурила ее, отдала Людвигу и проделала то же со своей. Они стояли, облокотясь на перила, курили и смотрели на черные воды Волтавы. «Родители ничего тебе не сказали?» — спросила Хелена. «Нет, мы редко созваниваемся. Я был очень занят. Сигару курил мой... тот человек, о котором я говорила. Для меня крепковато. Вы расстались?» «Не хочу это обсуждать». «Со мной или вообще?» «Он пациент Йозефа. Его привезли в санаторий в тот день, когда мы смотрели хоккейный финал. Он иностранец, загадочная личность. Я, если помнишь, уехал рано утром и не видел его. Никогда не думала, что смогу полюбить подобного человека. Сама не понимаю, как это вышло, а теперь он уехал неизвестно куда. И я чувствую себя свалившимся в штопор самолетом, которым никто не управляет. Думаю, он вернулся на родину и не захотел мне сказать». «Ты не можешь знать наверняка». «Когда мы были вместе, я ему верила на все 100. Когда он на меня смотрел, я знала, что все его слова — правда. Мы увлеклись, хотя между нами нет ничего общего. Он старше на 20 лет, женат. У него 5 или 6 детей, живет на другом конце света и занимается необычным делом, потому и уехал. Не хотел, чтобы все зашло слишком далеко. Понимал, что мы оба будем несчастны». «Так чем же он занимается?» Хелена собралась была ответить, но передумала, только пожала плечами и сделала несколько затяжек, рассеянно глядя на струйку дыма. «Не имеет значения. Идем». «Подожди, я хочу кое-что сказать». Людвиг бросил сигару в воду и несколько секунд молчал, собираясь с мыслями. Хелена повернулась к нему, ожидая продолжения. Он заговорил тихо, как будто обращаясь к самому себе. «У меня тоже роман, это началось давно, и казалось несерьезным, она жена моего хорошего приятеля. Потом все изменилось, мы по-настоящему полюбили друг друга и решили быть вместе, но ее муж заболел. К тому же у них 2 маленьких детей, и он это использует. Нам очень хорошо друг с другом, но ситуация тупиковая, муж действует как опытный шантажист, и она не решается порвать. Теперь ему предстоит операция. Она мечется между нами, не знает, как поступить. Необходимо найти решение, которого нет. Придется ждать. Любовь — сложная штука. Согласна?» «Дело не в любви, а в людях. Мы сами вечно все усложняем, запутываем». «Похоже, что так. Но у нас с тобой все было просто. Сердишься на меня?» «За что?» «За все. Такова жизнь. Я сейчас скажу одну вещь. Может, и не стоит, но я ни о чем не жалею». «Я тоже». Хелена была рада вернуться в свою комнату, оказаться в привычной обстановке среди милых сердцу вещей. Проснулась она поздно, Людвига уже не было, родителей тоже, так что квартира оказалась в полном ее распоряжении. Во второй половине дня Хелена отправилась в приемную комиссию, надеясь узнать новости, но секретарь сказал, что ее, скорее всего, вызовут не раньше сентября. Выходя, она столкнулась с подругой Верой. Они не виделись около года, и та рассказала, что будет работать вторым ассистентом режиссера на первом полнометражном фильме выпускника киношколы. Съемки начнутся в конце июля в Словакии. Вера пообещала познакомить Хелену с первым ассистентом, набиравшим команду, и она с восторгом согласилась. Рабочий день у Людвига был ненормированный, но это его не смущало. Он брался за любое задание, которое поручал ему зафред, мог часами слушать скучные дебаты на съезде или конференции, брал интервью у героического железнодорожника из глубинки, изучал преимущества производственной гимнастики, часами писал статьи, они всегда получались слишком длинными, а потом 2 дня бездельничал. Ему приходилось непросто, ведь он каждый день сталкивался в редакции с Магдой. Он радовался, что видит ее, не видеть было еще хуже. Она рассказывала новости о Петре, которые не совсем его волновали, но он изображал интерес, чтобы подольше побыть с ней наедине. Мужу Магды становилось то лучше, то хуже, врачи никак не могли определиться с диагнозом. Однажды Людвиг сказал, что его смерть освободит их, они смогут жить вместе, и он будет заботиться о детях. Магда была шокирована его словами. По вечерам он провожал ее до больницы и отправлялся домой, но накануне решил подождать. Она вышла через час, увидела его и разрыдалась. Людвиг не знал, что делать. «Как бы ты поступила на моем месте?» — спросил он у Хелены. «Она всю жизнь будет чувствовать себя виноватой, если уйдет от него сейчас. Наберись терпения и держись во что бы то ни стало». «Говорят, испытания идут на пользу любви». «Говорят». Хелена встретилась с первым помощником режиссера, и тот спросил снисходительно, но вполне миролюбиво, почему она хочет работать в кино. «Во-первых, потому что буду занята день и ночь, а во-вторых, разве есть на свете занятия интереснее?» Он ее взял, денег пообещал немного, но сказал, что на съемках будут выдавать суточные на гостиницу и питание. Хелена надеялась, что работа поможет не думать о Рамоне. Она занималась раскадровкой и маркировкой, и ее босс говорил себе, что у него никогда не было ассистентки красивее и усерднее. Жаль только, что она такая недотрога. Однажды Хелена поняла, что вот-вот сорвется, сказалась больной и уехала в Латвию. Вдруг Рамон вернулся и не знает, где ее искать. 2 часа спустя она оказалась перед дверью, позвонила, но никто не открыл. Что, если он возвращался и снова уехал? Она решила справиться у соседа, тот посмотрел на нее с подозрением и не удостоил ответа. Хелена написала короткую записку со своим пражским адресом, но на доме не оказалось почтового ящика. В дверь листок не пролез, и она привязала к решетке свой красный шарф, решив, что Рамон поймет этот знак. Его не было уже неделю. 7 бесконечных дней неизвестности. Никакие, даже самые трудные политические переговоры не могут длиться так долго, говорила себе Хелена. Рамон не предполагал, что будет отсутствовать неделю, значит, он должен был попытаться предупредить ее, но связаться не смог. Сколько еще ей ждать, и в какой момент придется похоронить надежду? Поговорить Елена могла только с Людвигом, но у него не было ответов ни на один вопрос. Через 3 дня он пригласил ее поужинать, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Вид у него был мрачный. Они выпили белого маравского, и он рассказал, что Петра успешно прооперировали, и Магда совершенно счастлива. «Ситуация, прямо скажем, складывается не в мою пользу. Петр мог умереть, и меня бы это не слишком расстроило, что ж душой кривить. Я подставил бы Магде плечо, утешал бы ее. А теперь впереди месяцы выздоровления, и мерзавец будет давить на жалость, это он умеет. Думаю, нам с тобой нужно быть реалистами. Твой Рамон не вернется 10 дней». Куда он мог отправиться, чем занимается? С глаз долой, из сердца вон. Он понял, что все слишком сложно, и решил смыться. С тобой объясняться не захотел, проявил вполне понятную человеческую слабость. Что собираешься делать? Меня взяли в группу, и я надеялась, что работа поможет не сойти с ума, но он следует за мной повсюду, как тень, как призрак, засыпает со мной, будет меня, вселяется в каждого, с кем я говорю. Он и сейчас с нами, не пугайся, я не сумасшедшая. Но скоро начнутся съемки, может, хоть тогда исчезнет. Давай съездим в Каменице, повидаемся с родителями, я возьму несколько отгулов. Ты развеешься, они обрадуются. Я сейчас никого не хочу видеть, очень тебя прошу, ничего им не говори. В четверг, 30 июня, Хелена была на кухне, готовила Людвигу ужин, раздался длинный настойчивый звонок в дверь. «Я открою», — сказал Людвиг. Через минуту он вернулся, и лицо у него было странное. «Кто там?» «Какой-то лысоватый тип в синем костюме, изъясняется по-французски, спрашивает тебя». Хелена не вытерла руки, не сняла фартук и ринулась к выходу. Рамон ждал на пороге. Она на мгновение застыла, потом спросила как-то глупо по-детски. «Это ты?» Наверное, хотела убедиться, что перед ней реальный человек, а не один из тех дьявольских миражей, которые так ее измучили. Хелена не заметила, как осунулся Рамон. Она видела только его улыбку, и каждая клеточка ее тела отзывалась на прилив адреналина, передавая энергию позвоночнику. Лицо у нее порозовело, нижняя губа задрожала. «Только бы не...» — подумала Хелена, но через секунду мысль улетучилась, поселившийся в животе сгусток страха растворился, и она снова почувствовала себя невыносимо легкой. Рамон распахнул объятия, и Хелена кинулась к нему, повторяя «Рамон, Рамон, Рамон». Ни одна женщина никогда не обнимала его с такой неистовой силой. Они долго не могли расцепить рук, Хелена гладила его по лицу, ощупывала каждый сантиметр кожи, как будто хотела убедиться, что это действительно он. «Как ты меня нашел?» «Увидел шарф на решетке, спросил у Сурека, где ты, получил вот этот адрес. В такого рода вещах они весьма эффективны». «Ты выглядишь усталым». «Это дело поправимое. Пойдем, я познакомлю тебя с Людвигом». Мужчины пожали друг другу руки, кивнули и вежливо улыбнулись. «И что ты нашла в этом чинуше?» — подумал Людвиг, чувствуя себя уязвленным. Ужинать Рамон не стал. «Спасибо, я не голоден». Они еще немного постояли, потом Хелена сходила за курткой и сказала: «Спасибо за все, Людвиг, я никогда не забуду того, что ты для меня сделал». Она поцеловала его в щеку. «Удачи тебе и не теряй надежды». Рамон и Хелена сбежали по лестнице, держась за руки, прошли по набережным Волтавы и поднялись к замку. В городе наступило лето. Рамон смотрел на крылатые статуи на крышах зданий, таинственные ангелы, кокетливые дамы и уродливые пророки собирались то ли взлететь, то ли броситься вниз. Они зашли в кафе на 3 столика, сели на террасе и заказали пиво. «Господи, как же хорошо, что ты вернулся. Я боялась, что ты обо мне забыл». Возникли непредвиденные обстоятельства из-за визита Деголя. Дело так и не сдвинулось с мертвой точки, разговор не получился. Взаимные упреки, подозрения, пустые обещания. Ждать от русских помощи бессмысленно. Их коммунизм – тот же капитализм. Они лучшие и вернейшие союзники американцев. Меня выпроводили, как назойливого посетителя. Все кончено, мы проиграли. Я объявил, что выхожу из дела. Из какого дела? Теперь это не важно. Хелена протянула Рамону пачку сигарет. Твоим сигарам пришел конец, они имели большой успех. Смотри, какое синее небо, Рамон, и воздух теплый. Можно подумать, что мы не в Праге, а на курорте. Здорово, что ты здесь со мной. Мне придется уехать, Елена. Понятно, убитым голосом произнесла она. Рамон кивнул. «Я должен спросить, ты поедешь со мной?» У Хелены внезапно затряслась правая нога. Она замерла, боясь разрушить волшебство момента. Судорожно вздохнула, медленно подняла голову и посмотрела ему в глаза. «У меня было время подумать, и я уверен, что хочу быть с тобой. У нас должно получиться. Не стану давать сказочных обещаний, это не в моих правилах. До сегодняшнего дня я был уверен, что мужчина не может прожить всю жизнь с одной женщиной, но наша встреча все изменила». Теперь я знаю, ты моя единственная, моя избранница. Я чувствую себя молодым и хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Мы можем отправиться ко мне на родину, в Аргентину. Там я буду волен делать, что захочу, в Буэнос-Айресе или Кордове. Знала бы ты, какой прекрасный город Кордова. Мы будем очень счастливы там. Заживем, как нормальные люди, как все. По утрам ты будешь провожать меня на работу, в больницу. По вечерам мы станем гулять, а по субботам ходить в дансинг. И ты научишь меня танцевать. Не знаю, чем займешься ты, сама решишь, выбор велик. Если захочешь, заведем детей, и мои сыновья и дочери тоже будут к нам приходить. Получится замечательная семья, и мы не устанем повторять, какая чудная у нас получается жизнь. Ты не создан ни для повседневных забот, ни для быта. Заскучаешь и пожалеешь о перемене участи. Вот что я скажу. Во мне всегда была жестокость, моими действиями руководила ненависть, а ты убила гнев, ненасытное чудовище, жившее у меня в сердце. Ярость испарилась, как не было, осталась только ты. Мне не безразлична судьба людей. Я действительно хотел изменить мир. Не сумел, но и сам не изменился. Мне 38 лет. Я всю жизнь сражался за победу коммунистической идеи. И искренне надеюсь, что она однажды восторжествует, но больше оружия в руки не возьму. Я выбрал неверный путь. Есть другие, которыми пойдут молодые, полные энтузиазма и решимости люди. Надеюсь, у них получится лучше. Наверное, я ошибался, отвергая жестокое насилие. Я никогда не верил ни в террор, ни в стратегию отчаяния. Если это единственное решение, оно мне не подходит. Сегодня я понимаю, что играл с шулерами, и моя борьба была заведомо обречена на провал. Потому что люди, называвшие себя моими соратниками, оказались предателями, променяли идеалы на комфорт и покой. В одиночку мы обречены на гибель, но я бы не отступился, не появись в моей жизни ты. Ты помогла мне прозреть. Я обрел мужество и могу перевернуть страницу. Будущее ничего не сулит таким, как я. Каждый новый день будет хуже предыдущего. Значит, мы должны быть счастливыми сегодня. Мы с тобой. Но ведь революция была твоим идеалом. Все кончено, Хелена, давно кончено. Просто я не желала этого признавать. Русские больше всего на свете хотят сохранить статус-кво. Они нас бросают. С вооруженной борьбой покончено, придется искать другой путь. Не оружие, но переговоры и парламентаризм. Я придумал много аргументов, чтобы уговорить тебя уехать со мной. Хотел сказать, лучше меня ты никого не встретишь, разница в возрасте, ерунда, главное любить друг друга и так далее и тому подобное. Ах да, еще я хотел сказать, что ты меня совсем не знаешь, но знаешь, что я много чего умею, и надеюсь, что ты согласишься, потому что иначе я пропаду. Хелене нужно было успокоиться. Она взяла стакан, но он был пуст, и она закурила, чтобы занять руки. «Можешь подумать, я не стану тебя торопить и спрашивай о чем угодно. Дай мне, пожалуйста, сигарету». «Думать мне не о чем. Все решено», — сказала Хелена, протягивая ему пачку. «Мы уедем, когда ты захочешь и куда захочешь. Ты не представляешь, как я счастлива, но у меня есть одна просьба». «Валяй. Для меня это важно, важнее всего на свете. Пообещай никогда не лгать». «Если вдруг поймешь, что ошибся или разлюбил, скажи сразу». «Обещаю, клянусь всегда говорить только правду, и ничего, кроме правды». «Никто не любит меняться. Все мы хотим оставаться прежними, но это невозможно. Ведь жизнь есть эволюция. Я сегодня не тот, кем был 10 лет назад. Революция – привилегия молодых. Старики в партизанских войнах не участвуют. Нужно быть сильным, уверенным в себе и уметь не поддаваться эмоциям и настроениям. Если революционеру не везет умереть молодым, он неизбежно окончает диктатором и палачом. Сен-Жуст отправился на тот свет в 27. Наступает момент, когда способность остановиться и начать делать другое дело есть признак мужества. Сбросить с плеча вещмешок, разрядить ружье, завести семью и воспитывать детей. Я больше не могу быть единственным революционером Земли. Решение принято. Я снова стану врачом. Надеюсь, что в Кордове. Я уезжаю с Хеленой. Она женщина моей жизни. Я покажу ей Аргентину, познакомлю с отцом и другими родственниками. Она выучит испанский и очень скоро станет своей у меня на родине. Но я готов жить вместе с ней в любой стране. Мы родим детей, когда она захочет. Я переворачиваю страницу и вливаюсь в сообщество счастливых, безвестных людей. Обо мне больше никто не услышит, а через год все забудут». Они вернулись на виллу, и жизнь вошла в привычную колею. Хелена сделала две попытки узнать у Рамона, что именно произошло в Москве, и он каждый раз проявлял раздраженную нервозность, доставал из кармана синюю пачку сигарет с написанными русскими буквами названием, закуривал и говорил: «Зачем спорить, зная, что решения не существует? Я открыто заявил, что они больше не могут на меня рассчитывать, что я хочу заниматься совсем другими вещами». И что они ответили? «Ничего, мы можем уехать 19 июля. Ты не передумала?» «Не надейся, что сумеешь так легко от меня избавиться, Эрнесто». «Эрнесто, мне нравится, когда ты зовешь меня Эрнесто. Рамон был обманщиком. Эрнесто — чудесное имя, но для меня ты навсегда останешься Рамоном». Несколько дней он уговаривал Хелену отправиться в Каменице, даже предлагал поехать вместе, чтобы объясниться с ее отцом. «Ты же не собираешься торжественно просить у Йозефа моей руки? Это пережиток прошлого? Кроме того, что ты будешь делать, если он скажет нет? Он спас мне жизнь, я его уважаю. Мы поговорим, он все поймет, и мы уедем со спокойной душой». «Мне не хватит духу». «Обдумай все еще раз, Хелена. Может, статься, ты не скоро увидишься с отцом, а то и вовсе не увидишься». «Не пугай меня. Тогда поезжай одна». Встреча с отцом казалась Елене непреодолимым испытанием. Она представляла, как он посмотрит на нее, услышав слова «я уезжаю навсегда». Елена знала, что Йозеф не упрекнет ее, пожалеет, пожелает счастья, скажет: «Я хочу одного, чтобы тебе было хорошо», и будет совершенно искренен. Дело было не в нем, а в ней. Она не могла себе представить, как обнимет его в последний раз в жизни. Трудно сказать «прощай», когда так сильно любишь, и эта любовь взаимна. Расставаясь, люди надеются, что однажды обязательно увидятся снова. В противном случае любая разлука была бы маленькой смертью. Хелена решила написать Йозефу письмо, села в кресло в гостиной, положила на колени блокнот и написала «Йозеф» и замерла, не зная, как продолжить. Ей так много хотелось сказать отцу о старой, так и не зажившей ране, и она писала, зачеркивала, переписывала и после четвертой попытки сдалась, пообещав себе, что непременно позвонит в санаторий перед отъездом. «Это будет более... будет не так». В пятницу Хелена позвонила ассистенту режиссера и отказалась от работы. А когда он попытался выяснить, что не так, и переубедить ее, просто повесила трубку. Людвига в квартире родителей не оказалось, и они поговорили по телефону. Хелена сообщила о принятом решении, он пожелал ей удачи, после чего она собрала немного вещей и ушла. Оставалось прожить в Праге последнюю долгую неделю, а потом сесть на самолет до Вены, оттуда долететь через Лиссабон до Алжира и Рио, или через Мадрид в Мехико или Аргентину, хотя, возможен и путь через Дакар. Рамон не знал точного маршрута следования, ему было неизвестно, придется ли делать остановку в Москве, чтобы урегулировать кое-какие дела и увидеться с некими людьми. Когда Рамон вернулся на виллу, Хелена сразу поняла, что он озабочен и раздосадован. Кубинское посольство дает уклончивые ответы на его вопросы. Кроме того, Хелена должна получить выездную визу. Это формальность, пустая, но обязательная. На следующий день Диего отвез их к дому номер 4 по улице Бартоломейской. Хелене была хорошо известна репутация этого зловещего места. Здесь располагалась служба государственной безопасности. Многие из тех, кого туда вызывали или привозили, исчезали бесследно. Прожане старались обходить здание стороной, а некоторые клялись, что собственными ушами слышали доносящиеся из подвала вопли. Чаще всего по ночам. Сурек встретил Рамона и Хелену со слегка натужной почтительностью, провел их в пустой кабинет на первом этаже, пригласил садиться и достал из папки две анкеты. Он заговорил с Хеленой на чешском, и Рамон немедленно прервал его, потребовав перевести на французский. «Существует два вида выездных виз», — продолжил Сурек. «Виза номер один с фиксированной датой предусматривает обязательное возвращение в страну в указанный срок и не днем позже, и выездная виза номер два без указания даты возвращения, выдаваемая в том случае, если получатель заявляет, что намерен остаться за рубежами нашей родины». «Я не знаю, когда вернусь», — сказала Хелена. «Вы понимаете, что это для вас означает?» «Иных вариантов не существует?» — спросил Рамон. «Насколько мне известно, нет. Вы намерены покинуть страну навсегда, значит, мы выдадим вам визу номер два, без всяких проблем. Но если однажды решите вернуться, придется запрашивать въездную визу в посольстве Чехословакии, в той стране, где вы окажетесь. И я не гарантирую, что она будет вам выдана. Я таких случаев не припомню. Предпочитаю говорить с вами начистоту, чтобы вы принимали решение, зная, что вас ждет». «Это шантаж», — взорвался Рамон. «Я выполняю приказы начальства. От меня ничего не зависит, и вам хорошо это известно. Хочу добавить, что получение визы номер два автоматически влечет за собой лишение гражданства». «Это бред», — воскликнула Хелена. «Если хочешь подумать, время еще есть», — попытался успокоить ее Рамон. «В конце концов, мы можем остаться здесь и жить в Праге». Сурек посмотрел на Рамона, не понимая, серьезно тот говорит или шутит. «Все решено», — спокойно ответила Хелена. «Я хочу покинуть эту страну». «Как пожелаете». Она заполнила анкету и подписалась. Сурек все проверил, поставил печать и тоже расписался. «Получите визу через несколько дней». Хелена пребывала в тоске и тревоге. Она была уверена, что ее никогда не выпустят из Чехословакии. Рамон не сомневался, что чешские власти ни в чем не смогут ему отказать, и поддразнивал ее. «Скажи честно, ты действительно меня любишь или только используешь, чтобы сбежать?» «Мне все равно, где жить, лишь бы с тобой, даже в Праге, если придется. Но как же хочется попасть туда, где нет политической полиции, где можно делать все, что угодно, ездить куда и когда захочешь, говорить, что думаешь, не оглядываясь по сторонам, и не произносить дежурных фраз, а счастье быть гражданином социалистической страны, ощущая неизбывный страх за себя и близких. Я хочу уехать, потому что никогда не буду счастлива здесь». Рамон не ошибся, через 5 дней Сурек лично принес им бесценную визу в коричневом конверте, заметив, что дело никогда не делалось так быстро. Он явно ждал благодарности за расторопность, но Рамон не пустил его дальше крыльца. «Виза номер два», — сказал он Хелене, внимательно изучив документ, — «6 печатей. Будь уверена, зеленый свет дал лично Брежнев». «Шутишь?» «Да как тебе сказать? Здесь никто и пальцем не шевельнет без санкции КГБ. 19 июля мы летим в Москву, оттуда Буэнос-Айрес. Пока неизвестно, где будет пересадка». «Уверен, что не хочешь вернуться на Кубу?» «Мне больше нечего делать на острове. Конечно, там живет моя семья, и я бы рад их повидать, но надеюсь, что однажды они приедут в Аргентину поцеловать доктора Геваро». «Ты на Кубе работал врачом? Никогда не угадаешь, чем я там занимался. Не дразни меня». «Был банкиром, руководил национальным банком». «Не может быть, у тебя же нет экономического образования, ты не финансист». «Конечно нет. Назначение я получил курьезнейшим образом. Мы взяли власть и собрались за огромным столом. Кастро сидел в торце и назначал министров. В какой-то момент он спросил, в этом зале есть коммунист? Я поднял руку, только я». Фидель удивился и тут же огорошил меня, сказав, «Ладно, Эрнесто, теперь ты президент национального банка». «Я ничего не понимаю в деньгах, они никогда меня не интересовали, и после заседания решил выяснить, почему он принял такое решение. Когда я спросил, есть ли среди нас экономисты, поднял руку», — ответил Фидель. «Сначала было очень трудно, но я не отступился, понял, что все сумею, все смогу, даже то, к чему не лежит душа». Все оставшееся до отъезда время Рамон был занят совещаниями в посольстве, о которых ничего не рассказывал Хелене. Диего забирал его утром и привозил вечером. 18 июля Рамон подтвердил, что отъезд назначен на завтра, на вторую половину дня. Он захотел совершить прощальную прогулку по Праге, и они прошлись по старому городу, поднялись к замку и поужинали в любимом ресторане. Сон не шел к Хелене, и она ушла в гостиную, не будя Рамона. Села в кресло и положила на колени стопку бумаги. «Я оказалась у подножья стены и не могу уехать, не сообщив отцу. Он меня не поймет», — подумала она и написала наверху справа. «Прага, 18 июля 1966 года». И ниже — «Йозефу». Закурила и долго сидела, думая, как начать.